Где ты был все эти годы? Все этим интересуются, и никто ничего не знает. Но я хотел бы. Я покачал головой и сказал, когда-нибудь в другой раз, мой друг. Хорошо, Дип. Он приподнялся на кушетке и похлопал ладонью по ней. Пыль маленьким облачком поднялась вверх. Спать будешь на ней, Дип. Я лягу на полу, дружище. Не будь таким снобом, Дип. Раньше ты был парнем попроще. Я покосился на него. Но я и теперь такой же, Кэт. Кэт что-то вспомнил и рассмеялся. Это же одна из первых квартир Беннета, и вся мебель здесь та же, что мы в то время сумели стащить, где попало и у кого попало. Кэт, сказал я, улыбнувшись его воспоминаниям, давай без сентиментов. Как только все устроится, немедля перебирайся ко мне в дом и занимай любые комнаты. Это решено твердо. А сейчас давай спать. На завтра нам нужны и свежие силы, и ясные головы. Я проснулся на рассвете, незадолго до того, как солнечные лучи коснулись крыш высоких домов, но продолжал лежать с закрытыми глазами и даже пытался вновь уснуть, что мне не удавалось. Сон полностью улетучился, и передо мной отчетливо предстали недавние события. Но не они меня интересовали. Я чувствовал, что как раз перед тем, как проснуться, моя голова четко осознала картину убийства Беннета. Вся цепь последних событий, встреч, бесед, столкновений, размышлений вдруг ясно замкнулась в образе подлинного убийцы Беннета. Это было так неожиданно и настолько ошеломляюще, что я мгновенно проснулся. Но тщетно пытался я восстановить эту картину, вспомнить лицо убийцы или хотя бы заснуть в надежде, что эта картина вновь появится в моей голове. Все мои усилия оказались напрасными. Никаких деталей, никаких зацепок, ничего не оставалось от сновидений, кроме досады. Но я продолжал лежать, размышляя над виденным и слышанным в последние дни, пытаясь найти путеводную ниточку, продолжавшую скользать от меня. В конце концов, несмотря на бесплодность своих рассуждений, в смысле конкретных результатов, я почувствовал все более крепнувшую во мне уверенность, что я не так уж далек от разрешения задачи, которая действительно занимала меня, хотя не являлась главной, определявшей мою жизнь в эти дни. Успокоившись на этой мысли, я как-то незаметно задремал. Проснулся я от того, что Кэт энергично тряс меня за плечо, и когда я с трудом приподнял голову, яркий дневной свет ударил мне в глаза. «Хорошо, хорошо, Кэт, встаю!» Кэт совал мне в руки свежий номер газеты, обращая мое внимание на два столбца на первой странице. «Погляди-ка, Дип, Рок опять отыгрывается на тебе. Придется тебе поговорить с ним по-иному». Я протер глаза и пробежал заметку в Uptown Speaking. Это был неплохо закрученный репортаж о событиях вчерашнего дня в моем доме. Краткое содержание статьи излагалось в ее первом абзаце, гласившем: «Насилие и смерть вновь посетили прежнюю империю Беннета, нацелив на этот раз удар по его наследнику. Но несчастная случайность подвела под удар второстепенного члена организации. Два человека были убиты. Создается впечатление, что полицейское расследование преднамеренно затрудняется и запутывается, и город ожидают новые убийства. Следующим в списке убитых, по-видимому, будет прежний партнер Беннета, который наследует его преступную империю и который намеревается управлять ею прежними уголовно наказуемыми методами».